Я отступил и потряс головой. Видение не исчезло. Действительно, в уборной нет ни дверок, ни шторок. И раздевалка одна. Одна единственная. Да что тут творится? «Ты чего, Сашка?» Ко мне незаметно подошел Загидула. «О чем задумался? О родителях, да?» «Слушай, в этот момент мне было решительно все равно, что он обо мне подумает. Слушай, Загид, у вас тут вообще чего делается?» «В смысле?» Загидула непонимающе посмотрел на него. «Слушай, тут у вас девчонки, они вообще...» На лице Загидулы отразилось понимание. «Вот Ленка, стерва какая, зараза, как кошка с мышью! Слушай, пойдем к отцу Александру, пусть он сделает что-нибудь, пусть он ей скажет, это же нечестно, мы так никогда не выиграем!» С этими непонятными словами он схватил меня за руку и буквально поволок в комнатку келью, которую занимал взводный. «Отец Александр!» – завопил Загидула, влетая в келью. Сашка болтался за ним, словно консервная банка, привязанная к хвосту собаки. Отец Александр встал из-за стола и внимательно посмотрел на ворвавшихся парней. «Что случилось, отроки?» «Вот!» – Загидула выпихнул Сашку вперед. «Ленка его своим методом обрабатывает. Вы скажите ей, отче, что ведь ее этому против врагов учат, а не против своих, а то она...» Загидула запнулся, подбирая слово, но тут же продолжил. «Она легкомысленная особа, уже на Сашке мастерство свое показывает, а он, между прочим, должен был в нашу группу войти, а то нас и так меньше всех, а он, сразу видно, спортсмен и кровь чистая, и вообще...» Отец Александр жестом прервал горячие излияния Загидулы и внимательно посмотрел на Сашку. Затем произнес: «Ты, сыне, ступай, а ты, отрок Александр, останься». Загидула мгновенно исчез из кельи. Отец Александр поманил к себе Сашку. «Ну, рассказывай, что там у тебя с Еленой произошло?» Поминутно запинаясь и путаясь в словах, Сашка через пень-колоду сумел наконец рассказать, что именно с ним произошло. Отец Александр молча дослушал до конца, а потом неожиданно беззвучно рассмеялся. Отсмеявшись, он привлек Сашку еще ближе к себе и неожиданно приобнял. «Слушай, парень, слушай и запоминай. Если решишь остаться с нами, тебе предстоит много сражаться, много и тяжело, потому что если не вы... то никто другой не сможет победить этого врага. А он силен, и не только силен. Он умен, хитер и коварен, и пойдет на любые ухищрения, дабы ослабить тебя в бою, и красотой женской прельстит, и деньгами, властью поманит, и месть предложит, и покорность. Все только бы ты... Именно ты сказал, да ладно, пусть его, пусть другие, но не я!» Сашка во все глаза смотрел на отца Александра. Лицо священника прояснилось, глаза горели, а речь была точной, емкой, меткой. «Для того мы и учим вас здесь так, чтобы привыкли вы и к виду красоты, и к наслаждениям, и к власти, и к страданиям, к тягостям, к бедам тоже вас приучаем, чтобы не испугались. Оттого и заведено здесь, что мальчики и девочки вместе живут и привыкают друг дружку видеть во всех видах. Коли что между вами случится, этот грех всем заранее отпущен, но только пусть случится это не по прихоти, не по пустому любопытству, а по тому огню, что в сердце человеческое он вложил». Отец Александр рассказывал еще долго о порядке в спальне, о правилах монастыря, который носил имя святого Дмитрия Донского, о правилах соревнования между группами в отряде. Отец Александр называл их звенья и еще о многом-многом-многом. Когда я, наконец, вернулся в спальню, половина отряда уже спала. Бесшумно подошел к своей тумбочке, выгреб из нее все пожитки и уже собирался было перейти в звено Загидулы, как вдруг с соседней кровати, стоявшей вплотную к моей, поднялась голова. Ленка. «Чего, Саш, не хочешь больше меня на буксире таскать?» Она приподнялась на локте, и совсем рядом с собой я увидел ее большие серо-зеленые глаза. «И правильно!» – она вздохнула. «Тебя вон какая дорога ждет! Чистая кровь! А мы что?» «Лен, да я...» «Да уж вижу, что ты...» Она вдруг обхватила меня за руку и слегка погладила ладошкой. «Беги уж, храбрый Витязь!» Когда я ложился в кровать, то обнаружил, что Ленка бесцеремонно загробастала половину моей подушки. Пристраиваясь на оставшемся мне краешке, я сделал пометку в памяти – уточнить у Загидулы, чему ее там обучают. Утро началось с молитвы. Потом была зарядка, что не было таким уж радостным событием, поскольку на улице моросил мелкий паскудный дождик. Впрочем, промокли бы ребята в любом случае. 5-километровый кросс, сотня отжиманий, десяток комплексов на растяжку – этого для промокания насквозь было вполне достаточно. А так ребята после зарядки аж дымились, так исходили паром влажные рясы. После зарядки последовали водные процедуры. Купание, если, конечно, так можно было назвать, десятикратное переплывание туда-обратно длинного, похожего на противотанковый ров пруда. Переплывали пруд нагишом, купальниковый плавок тут не существовало. Сашка, сперва пялившийся на обнаженные девичьи тела, очень быстро понял всю пагубность такого времяпрепровождения. Он был в последней пятерке вылезших из воды, которая в наказание должна была обижать вокруг пруда. На завтрак новоявленный послушник явился совершенно измотанным, а потому абсолютно не хотел есть. Но Ленка потребовала, чтобы он ел как все, а здоровяки Николай и похожий на него точно брат-близнец Анатолий спокойно и доброжелательно сообщили ему, что если он немедленно не возьмется за ложку, то они, так уж и быть, покормят его, как маленького, как миленького. После завтрака отряд легкой трусцой двинулся в глубину монастыря и быстро оказался возле длинного низкого строения с мощными воротами и узенькими бойницами-продухами в толстенных стенах из потемневшего от времени бетона. Только сейчас Сашка вспомнил, отец Александр обещал, что с утра они получат оружие. Отец Александр собирался постучать в ворота, но в этот момент они отворились, и навстречу ребятам вышел пожилой, очень пожилой монах в длинном плаще с капюшоном, закрывавшим все лицо. «Отец Ризничий, благословите!» – поклонился взводный. И тут же разноголосый ребячий хор откликнулся, точно эхо в горах. «Благословите, отец Ризничий!» Монах поднял руку и широко перекрестил всех. Затем тихим, но удивительно ясным голосом произнес: «Взойдите, воинство Господнее, ожидают вас!» И посторонился, освобождая проход. Вслед за отцом Александром отряд вошел под своды непонятного здания. Шаги гулко отдались в длинном тоннеле, который шел с заметным уклоном все вниз и вниз. Вбок отходили двери, но были они заперты или нет, Сашка так и не узнал. Взводный уверенно вел их в глубину казавшегося бесконечным подземелья. Внезапно стены раздались, потолок убежал вверх, и ребята очутились в широком и просторном помещении, больше всего похожем на склад. Да это и был склад, хотя на военном языке такой склад называют арсеналом. На бесчисленных стеллажах стояли ящики, маленькие, побольше и просто огромные. В тусклом свете мутных светильников маслянисто поблескивали стволы, клинки, а кое-где лежали матовые, похожие на чудовищные рыбины, то ли ракеты, то ли торпеды. Ребята завороженно смотрели на это изобилие, просто-таки фонтан смерти, сжатой точно пружина, свернувшийся словно змея перед броском, затаившийся будто кинжал убийцы. «Здравствуйте, отец Александр!» Громкий, отчетливый, даже как будто веселый голос. «И вы, молодые, здравствуйте!» И тут же, словно вторя этому бодрому голосу, с двух сторон раздались такие же приветствия. Сашка завертел головой. С трех сторон к отряду подходили трое мужчин в рясах, словно у отца Александра, но по внешнему виду уж никак не священники. Особенно это касалось того, что шел слева. Невысокий крепыш со странными усиками на скуластом азиатском, куда более азиатском, чем у Загидулы, лице, со странной прической на голове и походкой, больше всего напоминающей крадущегося тигра. Впрочем, остальные были тоже весьма примечательны на вид. Кряжистый мужчина далеко не молодого возраста с окладистой седоватой бородой и коротко остриженными волосами и второй помоложе, двигающийся с ленивой грацией большого хищника из отряда кошачьих. «Вот», – поднял руку отец Александр, – «это ваши наставники, брат Федор». Кряжистый бородач сделал шаг вперед. «Брат Теруо». Шагнул вперед азиат. «Брат Касьян!» Шагнул вперед, точно выплыл третий. «Их слово – мое слово, а мое слово – это закон!» Откликнулся хором отряд. «Вот и ладно!» – он оглянулся. «Брат Касьян!» Седой, словно лунь, сухощавый и собранный, будто взведенная пружина, Касьян шагнул вперед. «Сейчас мы с вами будем подбирать ваше первое оружие. Несмотря на то, что выбор, как вы сами видели, довольно велик, я все же позволю себе дать несколько рекомендаций. Первое оружие должно быть простым. Вам его холить или леять, а также сдавать все нормативы. Это еще означает, что оно должно быть вам по руке и не ломать ее при отдаче. Еще оно должно быть легким, вам ведь с ним теперь не только бегать, но и вообще некоторое время жить. Для начала я рекомендую вот этот револьвер». Касьян поднял правую руку с револьвером. «Это классический наган офицерского типа. Это означает, что... Кстати, кто знает, что это означает?» «УСМ двойного действия», – солидно произнес Владимир. «Правильно», – бородач усмехнулся. «Для тех, кто не в курсе, поясню разницу на конкретном примере». Он поднял левую руку, в которой был зажат точно такой же с виду револьвер. «Офицерский делает так». Касьян нажал на спусковой крючок и раздался сухой щелчок байка. «Обычный же наган нужно перед каждым выстрелом взводить вот так». Он взвел большим пальцем собачку ударника. «Только после этого можно стрелять. Почему именно наган?» Касьян внимательно обвел взглядом всех присутствующих. «Если у вас случилась осечка, то достаточно нажать крючок еще раз, и оружие выстрелит. Если он побывает в грязи, привести его в боеготовое состояние можно с помощью кусочка тряпки и веточки, но у него есть и отрицательные стороны. Всего 7 патронов, и он довольно велик. Еще могу посоветовать Вальтер ППК. Это уже довольно сложное оружие, Оно требует тщательного ухода, и если такового не будет, может вас запросто подвести. Но он легкий, маленький и с приемлемой отдачей. После того, как вы выберете себе пистолет, вы получите автомат и специальное снаряжение. Еще раз повторю, вам с этим бегать, прыгать и сдавать все нормативы. Взять вы можете хоть кольт 44-го калибра, но по моему опыту лучше бы вам ограничиться револьвером. Порядок получения оружия следующий. Подходите вот к этому столу и щупаете, трогаете, щелкаете, пока не надоест или пока не определитесь. Потом подходите ко мне или к братьям и говорите, что вы выбрали. Получаете оружие, инструкцию по обслуживанию, ветошь, масло и идете его чистить. Как почистите, снова подходите ко мне, и мы идем в наш тир. Будем проверять, насколько вы не ошиблись в выборе. Скажу сразу, такое бывает сплошь и рядом. Можно, конечно, напрячься и научиться стрелять из всего чего угодно, но лучше начинать с того, что вам подходит. Впоследствии, когда разберетесь в способах стрельбы и прочих тонкостях, вы, возможно, поменяете оружие. Из всего, что перечислил брат Касьян, мне был знаком и наган, в основном по фильмам о гражданской войне, и Вальтер. Один приятель, у которого отец был черным археологом, показывал. Переждав суету у стола, на котором грудой лежало оружие, я взял маленький аккуратный ППК и взвесил в руке. Лежал он словно влитой, а вот наган не понравился. Было в нем что-то неприятное. Я уже собирался подойти к одному из наших новых преподавателей, как меня остановила Ленка. «Подожди». Она вынула Вальтер из моей руки и подвела к Касьяну. «А можно нам другое оружие?» Совершенно серьезным лицом брат посмотрел ей в глаза. «Хочешь чего-то конкретное?» «Да», – кивнула Ленка. «Ему ГШ-18, а мне П-96». «Запросто», – кивнул брат. «Только учти, отдача у 18-го довольно серьезная, и твоему парню придется долго привыкать». Я с уверенным видом качнул головой, словно мне вообще все было нипочем. «Привыкну». Он в ответ кивнул и, развернувшись, пошел куда-то в глубину помещения. «Ты уверена?» Я внимательно посмотрел Ленке в глаза. «Я-то уверена», – наглая девчонка ухмыльнулась. «А вот ты?» «А я, если честно, совсем нет», – вздохнул я. «Вот вынесет брат Касьян транклюкатор весом в 100 кило, и как я с ним буду бегать?» «Не боись», – она дернула меня за рукав. «Я этот Грязев Шипунов раз 200 разбирала-собирала, нормально все, а из 96-го аж штук 100 патронов сожгла». «А остальные как?» «Остальным я уже сказала», – она мотнула головой. «Мальчишки, кто покрепче, пусть берут глоки 33, а девчонки – глок 17. Нам же через неделю первый зачет сдавать. Нельзя облажаться». «А нам зачем другое оружие?» «Тебе потому, что тебя проще один раз научить, чем потом переучивать. А мне потому, что я 96-й знаю, как свои 5 пальцев». К слову сказать, кроме нас с Леной были еще несколько таких умных. Павел из первого звена попросил какой-то ЧЗ-75, а Володя – Стечкин. Но мне было уже не до других, потому как брат Касьян вынес целую кучу разного железа. Вывалив принесенное на свободный стол, он сразу отложил в сторону 2 пистолета. Поскольку Ленка сразу схватила тот, что поменьше, у меня не осталось выбора. Скажу сразу, оружие мне понравилось с первого взгляда. Было в нем что-то хищное и даже на первый взгляд смертельно опасное. Гладкие зализанные бока, обрезиненная рукоятка. Словно слепой, я ощупывал свое первое оружие и даже попытался взвести затвор, как видел в одном из фильмов, но с первого раза мне это не удалось. Пружина неожиданно оказалась довольно тугой. Увидев мои трудности, наставник пояснил. «Можно сделать пружину более мягкой, но тогда надежность выстрела упадет, так что придется тебе тренировать руки». Кобура, запасные магазины, принадлежности для чистки и разгрузка – все было аккуратно внесено в ведомость, под которой я расписался и побрел к выходу. «Ох, чувствую я, втравила ты меня в серьезный загон!» Ленка, пыхтевшая за правым плечом, лишь огрызнулась. «Не бухти, потом спасибо скажешь!» Обучение новым предметам началось с утюга. Всем послушникам раздали чугунные утюги, мальчикам побольше, девочкам поменьше, и заставили держать на вытянутой руке. Больше 2 минут не выдержал никто. Потом поменяли руку и продолжили. Когда уже руки, казалось, были готовы отвалиться от тела, усадили в класс и начали читать основы баллистики и оружейного дела. Потом сборка-разборка оружия, чистка и вновь утюги. К концу дня у ребят едва хватило сил раздеться, а на следующий день все повторилось сначала. Третий день ознаменовался пробежкой до полигона в полной боевой. Это означало с АКС, пистолетом и боезапасом. Первые стрельбы Сашка запомнил плохо. Только болезненная отдача в истерзанную тренировками руку и хмурое лицо отца Александра, считавшего попадание по мишеням. Но постепенно дела налаживались. То ли тренировки дали эффект, то ли привычка. Пистолет уже не плясал в руке после каждого выстрела, а пули ложились все точнее и точнее. К этому времени подтянулись и другие наставники, представленные на оружейном складе. Пожилой японец с неподвижными глазами кобры, казалось, делал все, чтобы доконать послушников своими тренировками. Сашка, не без основания считавший себя, если не знатоком, то уж как минимум не новичком в рукопашном бое и бое на оружии, был просто потрясен уровнем того и другого у брата Теруо, немногословного японца и сыплющего прибаутками отца Федора. Занятия они всегда вели вдвоем, как-то ухитряясь сочетать русский ножевой бой и японскую классику. За 2 недели занятий Сашка узнал о рукопашке больше, чем за все предыдущие 5 лет. Возможно, потому что его новым педагогам было наплевать на церемонии и красоту стиля. Их учили убивать. Просто, эффективно и с минимальными затратами. Неожиданно за Сашку особым образом принялся Теруо, что-то разглядев в еще угловатом подростке. Для послушника это означало лишь то, что спать он стал в итоге на 2 часа меньше и частенько приходил, когда в казарме уже царила мертвая тишина. При таком режиме ничего удивительного не было в том, что день, когда весь взвод занимался хозяйственными работами, считался выходным и отдыхательным. Но еще удивительнее было то, что Ленка, которая тяжело бегала, а рукопашный бой тихо ненавидела, оказалась прирожденным стрелком. Она, совершенно не напрягаясь, укладывала из своего пистолета всю обойму, не выходя за круг девятки. Часто она заставляла Сашку делать какие-то странные упражнения, добиваясь одной ей понятных результатов. Сашка же, в свою очередь, пытался, если не привить любовь к схваткам без оружия, то хотя бы сделать так, чтобы Лена перестала шарахаться от этой науки, как лошадь от волка. «Пойми, это как танец». Сашка взял девушку за руки и потряс. «Расслабь руки. Они так никогда не будут двигаться плавно и быстро. И дыхание. Все должно быть в такт. Не пытайся выстроить этот ритм. Тело само найдет его, если ты только позволишь». Он утвердительно кивнул. «Давай сначала. Шаг, удар, рука вниз, поворот, удар, разворот, зачерпываем воду, сжимаем воздух, поворот, уход вниз, хвост дракона, стоп! Почему перестала дышать?» Раскрасневшаяся Лена потрясенно рассматривала свои руки. «Обалдеть! Мне показалось, что воздух сам несет их!» «Все правильно!» – Сашка улыбнулся. «Так и должно быть. Только дышать не переставай. Точнее, просто попробуй дышать в такт рукам. Это пока самое простое и правильное». Как-то само собой получилось так, что сначала некоторые, а затем все остальные начали просыпаться до подъема и после короткой пробежки заниматься в скверике за казармой. Кто-то разучивал движения ножевого боя с деревянной щепочкой, кто-то, встав парами, занимался спаррингом, а кто-то просто читал, готовясь к очередному зачету, поскольку обычных школьных предметов никто не отменял. Только требовали их гораздо строже, чем в нормальной школе. От всех этих премудростей нередко пухла голова, но в группе всегда находился тот, кто внятно и спокойно пояснял все непонятные места. Прошло лето, и первые листья полетели с деревьев на пока еще зеленую траву и дорожки монастыря, добавляя послушникам проблем. Сашка уже давно влился в дружный коллектив взвода, как он назвал для себя «военно-церковного училища». Полагая, что это в любом случае лучше, чем психушка или улица, он не забивал голову проблемами, а изо всех сил налегал на учебу. Он уже легко отжимался 100 раз и мог пробежать 10 километров с 15-килограммовым грузом. Нелюбимые раньше химия и математика вдруг в изложении Виктории Францевны, подтянутой стройной немки с вытянутым скуластым лицом и хвостиком соломенно-желтых волос, оказались интересными и вполне понятными предметами, тем более что Сашка смутно подозревал. В обычной школе на контрольных не предлагается рассчитывать угол сноса облака при газовой атаке или время подлета минометных мин и площадь рассеивания осколков, а на лабораторных работах не требует получить взрывчатку из подручных средств. Кроме этого, Виктория Шлиффен преподавала еще немецкий язык, что было вполне понятно, но и арабский с китайским, что уже было довольно странно. Физику вел сам отец Сергий, а историю – отец Александр, рассказывая иногда уморительные случаи с историческими личностями с такими подробностями, словно сам был их свидетелем. Хотя это было не самым интересным. Самым интересным было то, что многим историческим событиям отец Александр давал совершенно непонятные объяснения. Так, рассказывая о Ливонской войне, он пояснял неудачи русских войск тем, что опричники из «Черной тысячи» не разглядели в Марии Темрюковне типичную Дию Перия, которая и вызывала своими действиями ослабление русской армии. Да еще и Стефан Батурий, будучи родом из Трансильвании, включил в свое войско натуральных лубгарро и вампиров. Причины неудач Наполеона в Отечественной войне 12 года отец Александр объяснял в том числе и тем, что в сражении под Смоленском специально обученными людьми был убит Грант, который помогал французскому императору, и тому подобное. Иногда Сашка задавал себе вопрос: к сражениям с какими врагами их готовят? Если бойца учат стрелять на малейший шорох, на запах, на легкое дуновение воздуха, которое производит в темной комнате движущийся объект, если в комплекс подготовки входит владение японской катаной и казачьей шашкой, турецким ятаганом и малайским крисом, европейской рапирой и двуручным мечом, стилетом и непальским кукри, если на занятиях рукопашным боем учат наносить такие удары, которые бесполезны в схватке с обычным человеком, то кто же враг? А если еще учесть, что их учат, как намолить патроны или осветить клинок, если их постоянно терзают молитвами на изгнание бесов, то... Ответ, который напрашивался, был настолько чудовищен, настолько не укладывался в сознании паренька, что Александр старался не думать над этим вопросом или хотя бы думать поменьше. «Даю вводную!» – брат Касьян словно бы вцепился своими колючими глазами в ребят. «В спальне на кровати лежит девушка, ну вот, к примеру, Елена. Рядом с ней враг. Еще двое врагов находятся за дверью. Дверь самая обычная, но...» Что «но»? Наставник не объяснил, но его подопечные уж и сами знали. Древесина, а того хуже пластик, могут изрядно менять траекторию полета пули. Обычная плоская доска не так сильна, но вот если на двери разные финтифлюшки и накладки, пуля летит точно ворона, которой плеснули под хвост скипидара. «Ваша задача – обезвредить противников за 90 секунд. Каждый пораженный манекен – 100 баллов. Ваньку в постели можете не трогать». Разумеется, никто не собирался показывать послушникам, где именно в комнате стоит кровать, а где расположена дверь. Брат Касьян уже собирался уйти в темноту с двумя Ваньками, манекенами, которые иногда используются при занятиях борьбой, как вдруг Ленка спросила: «А я?» «Что ты?» – удивился наставник. «Ну я же должна быть?» – она смущенно хихикнула. «В постели с этим. Я что, ничего не делаю?» «Нет», – согласился Касьян, – «ничего не делаешь. Можно считать, что девушку захватили в плен». «И что?» – тут же потребовала уточнения Ленка. «Ну, захватили меня, и что? Усыпили?» «Ну...» – Касьян задумался. «Нет, не усыпили, но сковали, обездвижили. И ноги тоже. Таким уже неудобно будет». Брат Касьян пристально посмотрел на Ленку. «Не издевается ли над ним дерзкая девчонка?» Но Ленка смотрела на него честным и открытым взглядом широко распахнутых глаз. Такой взгляд не мог лгать. И наставник заинтересованно спросил: «Хорошо, и что же ты предлагаешь?» Ленка ждала этого вопроса и тут же затараторила: «Значит, я в постели с врагом. Пусть руки скованы, пусть даже прикованы к чему-то, но ведь я могу помочь хоть чем-то». И незаметно подмигнула Сашке. Сашка не понял, что Ленка, старшая в их звене, хочет ему сказать, но тут Касьян отрицательно мотнул головой. «Нет, к такому вы еще не готовы. Почти наверняка тебе достанется». «А вот и нет. Пусть Сашка пойдет. Мы с ним в паре здорово работаем». Брат Касьян с сомнением посмотрел на Сашку, которого от услышанного бросило в жар. «Да? Ну, пожалуй. Так, значит, работает пара Журавлёв-Ладыгина». Он помолчал, а потом с сомнением произнес: «Лишние 100 баллов. Если вы, ребята, управитесь, торт ваш». Торт. Огромный тортище лучшее звено получало к воскресному чаю. Правда, торт был таких исполинских размеров, что хватало всем, и победителям, и проигравшим, но по заведенному обычаю торт был самой желанной наградой для послушников, да и победители могли рассчитывать на добавку, а вот проигравшие получали только по куску.